Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров, купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры – все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей. Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров. Там уж верно идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело 24-го, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ. Черт возьми, как у нас нынче плохо! Где у нас? На 4-м бастионе. И вы непременно, с большим вниманием и даже некоторым уважением, посмотрите на белобрысенького офицера при словах «на 4-м бастионе». Вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на 4-м бастионе от бомб и пуль. Ничуть не бывало. Плохо от того, что грязно. Пройти на батарею нельзя. Грязюка там такая, глянь, аж сапоги выше икор замазал. А у меня нынче лучшего командора убили. Прямо в лоб влепил. Кого это, Митюхина? Да нет. Дадут ли мне пелясины сегодня? Канали! Да нет, не Митюхина. А бросим его. Молодец такой, в 6 вылазках был. На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «Бордо», сидят 2 пехотных офицера. Один, молодой с красным воротником и с 2 звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех уголках России. Вы хотите скорее идти на бастионы, именно на 4-й, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на 4-м бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью. Когда кто говорит «я иду на 4-й бастион», непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие. Когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят «тебя бы поставить на 4-й бастион». Когда встречают носилки и спрашивают «откуда?», большей частью отвечают «с 4-го бастиона». Вообще же существуют 2 совершенно различные мнения про этот страшный бастион. Тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что 4-й бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про 4-й бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и так далее.